Часто ли мы просим старших детей помочь младшим, когда те учатся читать? Как часто мы позволяем им помогать в больнице или в доме престарелых? Я знаю учительницу начальных классов, которая ставила хорошие оценки за домашние задания детям, которые в выходные помогали вычищать пруд у соседей. Если мы хотим, чтобы наши дети стали ответственными гражданами, мы должны разделять с ними глубокую озабоченность благополучием людей во всех уголках Земли, поощрять участие молодых людей в общественной жизни, помочь им осознать, что и их усилия, направленные на достижение благородной цели, тоже что-то значат. Отчаяние и отсутствие надежды заставляет нас вести себя безответственно и беспечно. Нужно воспитывать у детей милосердие и внимание к другим людям. Одна мать недавно рассказала мне. Однажды я гуляла в парке со своей 5-летней дочерью. Неподалеку от нас на скамейке сидела пожилая женщина и тихо плакала. Моя дочь подбежала к ней и стала спрашивать, почему она плачет. Не подумав, я вскочила, бросилась к ней и со словами «Оставь тетю в покое, это не наше дело». Только потом я поняла, что совершила ошибку. Дочь проявила большее милосердие, чем я. Мы вернулись, и я спросила женщину, что случилось. Она ответила, что не может вспомнить свое имя и адрес. Я побежала к телефону-автомату и вызвала скорую помощь. Мы с дочкой оставались с ней, пока не приехала скорая и не увезла женщину в больницу. Мой ребенок научил меня тому, что такое на самом деле ответственность за других. «Не унывайте», — поддержала я мать. «Вы лучше, чем вы сами о себе думаете. Ваш ребенок не был бы способен проявлять заботу о людях, если бы вы воспитывали его неправильно». Часть седьмая. Братья, сестры и умение общаться. Справедливы ли вы к своим детям? Один отец поделился со мной теми смешанными чувствами, которые он испытывал однажды, когда он хотел купить своей дочке подарок. Она тогда болела, безропотно принимала все лекарства, и ему казалось, что подарок утешит ее. Он пошел в магазин купить ей игрушку и задумался о том, как быть с двумя младшими детьми. Если он принесет подарок только их сестре, они будут ревновать к ней и решат, что у него появилась любимица. Он купил подарки всем детям, и в результате подарок больному ребенку потерял свой первоначальный смысл. Его рассказ напомнил мне рассказ одной матери. Она поведала мне о том, что ее 3-летняя дочь считала, что с ней обходится несправедливо, потому что укладывают спать раньше, чем старших братьев. Каждый вечер мальчики делали вид, что ложатся спать одновременно с ней, а после того, как девочка засыпала, спускались вниз и продолжали играть. Но сестренка может вскоре обнаружить обман, да и мальчикам надоест долго притворяться. Все это примеры того, как родители стараются одинаково обращаться со всеми детьми, чтобы быть справедливыми. Но как понимают дети этот вид равенства? Обычно они в подобном случае думают, что в мыслях и чувствах родителей никто из них не занимает особого места, а все они смешиваются в общую массу. Как же лучше вести себя в аналогичных ситуациях? Когда мы особенно стремимся показать, что одинаково относимся ко всем детям, они в ответ на это стараются извлечь как можно больше преимуществ из нашей нерешительности. Давайте подумаем, что они хотят сказать нам, когда кричат, что мы несправедливы. Мы думаем, что этим они бросают вызов родителям. На самом деле ребенок спрашивает, «Существую ли я сам по себе? Видит ли во мне индивидуальность?» А это очень важно для каждого человека, гораздо важнее, чем установление знака равенства между ним и другими людьми. Ребенка утешает, если мать или отец соглашается с ним и говорит что-то вроде «Да, ты абсолютно прав. Я не отношусь к тебе точно так же, как к Джеку, и никогда не даю вам одинаковых вещей, потому что то, что хорошо для одного –